Глава 13. С бывшими арестантами расстались на самой границе заброшенных земель. Сдержанно попрощались и разбежались в разные стороны. Грузовичок оставил им. Мне в аномалии он ни к чему, все равно долго не протянет. На прощание договорились со старым вороном, как друг друга отыскать, случись какая необходимость. Партизаны-подпольщики. У Сигурдовича, оказывается, все продумано и схвачено. Везде у него схроны, лёжки, явки, люди, контрабас со стажем. Даже удивительно, как с такой базы он умудрился попасть в тюрьму. Спрашивать не стал, по кратким обмолвкам и нет-нет проскакивающим в разговорах злым ругательством. Понял, что имело место банальное предательство, причем на очень высоком уровне. И почему я не удивлен? Но пусть с этим разбирается старый хрыч. Думаю, жить ренегату осталось недолго, а вот умирать как раз наоборот, он будет долго и очень мучительно. Тут я ворона поддерживаю, другим, кто вдруг захочет выбрать путь предательства, показательный урок и назидание. Немного разобрался с обстановкой. Чем-то поделились вольные, что-то вытащил из мозгов патрульных и Маркуса. До сих пор передергивает от мысли этого извращенца. И ведь он не один такой у интервентов. Командующий оккупационным гарнизоном протоспофарии Стилиан, даже у такой твари, как Маркус, вызвал страх и отвращение, перемешанные при этом с чувством острой зависти. Похоже, империя прислала в княжество самое мерзкое отребье, которое у него только нашлось. Неудивительно, что не прошло и недели, и эти отморозки умудрились вызвать у местного населения такую лютую ненависть, что практически все пограничье взялось за оружие. Если бы не стихийность выступлений и не предательство, то вымели бы вольные охотники захватчиков поганой метлой со своей земли. И превосходство в оснащении и магии не помогло бы супостатам. Зачем я вообще влез в эту, по большому счету, чужую для меня свару, не знаю. Скорее всего, из-за ворона. Симпатичен мне этот умный и жесткий старик. Напоминает себя самого в прошлой жизни. А вот эллины и их методы вызывают во мне стойкое отвращение. И ладно, были бы они эффективны, так ведь нет. Обгадились везде и во всем. Но действовать с высоты своего мнимого величия не перестали, за что и поплатятся. Пограничье против себя настроили, великий князь с приближенными и дружиной от них ушел и сейчас собирает силы, чтобы вышвырнуть захватчиков со своей земли. Центр кристаллизации недовольных есть, и я очень разочаруюсь в местном правителе, если он не обернет эту ситуацию себе на пользу и не покончит с дворянской вольницей раз и навсегда. Кстати, Бежецкий с Лобановым вроде как сумели уйти с великим князем, но информация не точная на уровне слухов. А вот про старшего барона Адеркас и боярина Белозерского выяснить ничего не удалось. Не такого уж высокого полета птицы, чтобы о них судачили. Аристократы тоже не все поголовно приняли имперцев, только южные рода, которые тяготели к эллинам ввиду тесных экономических связей. Северные и западные аристократы интервенцию приняли, мягко сказать, без восторга. А если эллины в княжестве ведут себя так же, как в пограничье, не за горами тот день, когда рода плюнут на все свои внутренние противоречия и дружно встанут под знамена великого князя. Вот и получается, что ни одна из целей этой затеи не достигнута, а проблем империя может огрести. У них самих внутренне все гладко, какие-то там провинции постоянно бунтуют, независимости требуют, и при таких раскладах влезть в авантюру с соседним государством. Что там в голове у императора? Или это инициатива на местах? А ведь вполне возможно. Мало информации, мало знаний о мире, о внутренних и внешних политических, экономических и социальных раскладах. Учиться надо. А мне все планы поломали. А ну стоять! Из-за раскидистых кустов, где притаилась армейская палатка, мне навстречу шагнули два амбала с такими знакомыми мне гербами Лакапиных. Не то чтобы я их не заметил, погрузившись в мысли, просто мне было нужно испытать артефакт нелетального действия. А что может быть лучше для этих целей, чем изнывающие от скуки бойцы на дальнем блокпосте, где кроме комаров и мошкары ничего живого в радиусе 10 километров нет? В кочках такой возможности мне не представилось, а здесь прямо то, что надо. Стою, я мирно поднял руки, сжимая между пальцев шарик артефактной гранаты. «Кто такой?» «Откуда здесь взялся?» — шагнул вперед один из бойцов. «Человек?» — пожимаю плечами. «Оттуда?» — и показываю большим пальцем руки назад. Взвожу артефакт. «Самый умный!» И мне в лицо летит приклад самострела. Делаю вид, что, отшатнувшись от испуга, падаю и нелепо распластываюсь на дороге. В это же время в сторону палатки летит артефакт. В глазах темнеет, голову простреливает жуткая боль, а тело сковывает страхом. Зараза, слишком мощный. Даже защиту мою пробил. Но убойная штука, зубодробительная. Вон как катаются по земле бойцы, и главное, щиты для нее абсолютно не помеха. А всего-то преобразователь маны в инфразвук определенной частоты. Правда, предполагалось, что подопытные должны испытать только головную боль и чувство паники, а тут реально вырубило мужиков. И кровище из носа, и из ушей, и глаз хлещет. Хорошо, что я эту штуку не испытал, когда арестантов освобождал. Положил бы к чертям собачьим и своих, и чужих. Так, эти двое пока не бойцы, но на всякий случай вырубаю их ударом ноги. И тут же бросаюсь к палатке, куда полетела граната. Здесь трое. Один труп и двое в отключке. Причем умер офицер. Боевой Волхв. Ой, как интересно. Неужели воздействие низких частот на источник одаренных ведет к смерти? Надо увеличивать экспериментальную выборку и по итогам делать выводы. А то, может, у этого просто сердце слабое или давление высокое. А с другой стороны, мне теперь что? Медосмотр проводить супостатам перед тем, как их артефактом приголубить? Остаются только пленные, но я на такое не пойду. Это будет не просто шаг, это гигантский рывок от человека к бешеному зверю. Самое обидное, что я даже допросить пленных не смог. Овощи. Милосерднее было просто добить. Еще долго по спине у меня пробегала ледяная дрожь от того, насколько близок я был к тому, чтобы оказаться таким же, как они. И ладно бы просто умер, ушел на перерождение, и все. Больно, неприятно, опять все сначала, но в своем уме и трезвой памяти, а тут неизвестно, сколько пришлось бы прожить в этом безумном состоянии. Но тем не менее отказываться от такого оружия глупо. Надо усилить защиту и меры предосторожности при использовании. А лучше гранату не руками кидать, а доставлять к противнику с помощью самострела или арбалета, и с избыточной мощью надо поработать. Интересно, где я допустил ошибку? Скорее бы домой. Не терпится перепроверить расчеты. И на остальные артефакты тоже защитные, ладно, тут лишние мощности только на пользу, а вот с атакующими можно от собственных изделий загнуться. И все-таки нужны испытания, нормальные, системные, а для этого надо выбираться из заброшенных земель. Беспорядок в энергопотоках, вызванный аномалией, всю картину смазывает. Но до чего же он интересен? А если подойду к вопросу с точки зрения теории хаоса, а ведь это надо обдумать. Имеет ли аномалия свойства динамической системы? На первый взгляд, да, а если смотреть глубже? Черт, как не вовремя влезли эти греки, или они тут не греки? Эллины вроде греки, что-то припоминаю такое, в каком-то из миров вроде было. Мне вообще Мидгард постоянно что-то напоминает, давно забытое, словно где-то что-то подобное я видел. Освободившись от пагубного влияния заброшенных земель, оставшиеся в убежище люди начали приходить в себя. Немалую помощь оказывала в этом младшая княжна Бежецкая, практически все время проводя рядом с больными и ранеными, ухаживая за ними и не чураясь самой грязной работы. Может быть, именно поэтому даже самые тяжелые старались как можно быстрее встать на ноги. Сильнее всего пострадали девушки и Гуннар. Давно известный факт, что чем сильнее развит источник, тем серьезней и пагубней последствия длительного нахождения в аномалии. Мощный гвардеец до последнего держался на чувстве ответственности за доверенных ему людей. Когда отряд оказался в безопасности, барон просто рухнул без сил и больше подняться не смог. Ну а юных аристократок последний отрезок пути пришлось нести на руках. И вот, наконец, они пошли на поправку. Сначала ожила княжна с баронессой, потом стал подниматься и даже попытался приступить к своим обязанностям Адеркас. Правда, тут же в приказном порядке до полного выздоровления был отстранен от должности Рагнедой. Спорить Гуннар не стал, ситуация особых опасений не вызывала, по крайней мере пока, хотя вопросы у барона были, но их надо задавать Раевскому. Обе княжны с отправившимися с ними бойцами ничего толком объяснить не могли. Где они, как тут оказались, кто такой на самом деле этот Раевский, причем ответы интересовали не только гвардейца. Наконец почувствовала себя лучше и боярыня Белозерская. Заряна не без основания опасалась, что Дарья могла лишиться источника, растратив его на помощь гвардейцам и подругам. Но хвала сестрам-богиням обошлась. Уберегли Живы и Марена от непоправимого. И атмосфера загадочного дома помогла, мана здесь особенная. Теплая, нежная, уютная, пушистая, как котенок. Она словно обволакивает источник, наполняя его ласковой силой. Этому месту цены нет. За доступ сюда рода могут развязать войну, даже если не смогут захватить, уничтожат, чтобы не досталось другим, не усилило конкурентов. А одинокому парню против интересов сильных мира сего не выстоять, убьют, и хотят не исключение. Зарина только сейчас осознала это и поняла нежелание парня раскрывать секрет своего убежища и нескрываемое недовольство присутствием здесь посторонних людей. Сестра поняла давно, но мыслями своими с младшей делиться не стала. Зачем? И тем не менее Федор впустил их сюда, чтобы спасти. И обеих девушек теперь грызло чувство непонимания, как быть, что делать. Утаить от отца такую информацию они не могли, не имели права. Да и смысл, если здесь больше двух десятков их гвардейцев. Они-то молчать не будут. А как повлиять на решение главы рода насчет Раевского? Парень прав, благодарность аристократов штука эфемерная и имеет место только тогда, когда это выгодно, и только с равными. Они с девчонками расположились в комнате Федора, которую он разрешил использовать, пока его нет. Рагнеда, развалившись в удобном кресле у рабочего стола, разглядывала какие-то записи, оставленные парнем, и ничего не могла понять. Буквы вроде знакомые, но встречались и совершенно непонятные символы. Язык вроде старорусский, но попадаются обороты из эребских диалектов. Наверняка какой-то шифр, потому хозяин и не посчитал нужным что-то прятать. Баронесса Адеркас в это время с интересом разглядывала стойку с оружием, а княжна Лобанова – висящий над ней музыкальный инструмент. Дарья, развалившись на кровати, приводила в порядок обламывающиеся во время путешествия по заброшенным землям ногти, а Заряна просто сидела рядом с подругой и листала найденный на тумбочке в изголовье кровати альбом с карандашными набросками, сделанными рукой мастера. Незнакомые фантастические пейзажи. Прекрасный замок среди экзотического леса. Мужчина и женщина в старинных нарядах и богатых украшениях. Женщина – настоящая красавица, с любовью смотрит на своего мужественного кавалера, как две капли воды, похожего на Федора, только старше. Наверное, кто-то из предков парня. Она хотела показать картины подругам, но передумала. Ей захотелось оставить впечатление об увиденном только для себя. А еще ей было грустно и тревожно за Раевского. Скоро неделя, как он ушел, и ни слуху, ни духу. «Рассказывайте, как вы здесь оказались и где это здесь?» Даша с любопытством стрельнула глазами в сестер. Обе ее спутницы тут же навострили уши, до сих пор бежецкие уходили от этого разговора, ссылаясь на заботу о своих людях, но теперь-то им не отвертеться. Заряна пожала плечами, а Рагнеда недовольно проворчала. «Пришли, ногами. А где, самим хотелось бы знать. Но мы точно в заброшенных землях». «В заброшенных землях?» – недоверчиво сказала боярыня. «Этого не может быть», категорично заявила Лобанова, а баронесса молча вздернула бровь, показывая степень своего скепсиса. «Да мне, собственно, плевать, верите вы мне или нет», усмехнулась Рагнеда. «Опухли молодые без пригляда, забыли, как коридоры драили. Ладно, Дашка, она целитель, а эти двое куда хвост распушили. Хотя она уже не курсант, а они не в академии, тут разговор равных с равными. Просто раздражает, что она ничего не может понять в записях Раевского. Гад такой. Не мог убрать, чтобы не вводить в соблазны расстройства». «И кто представил нам помощь и убежище?» с некоторым напряжением спросила княжна Лобанова. «Не хотелось бы оказаться в заложниках у враждебного рода». «Федор», — отозвалась Заряна. «Раевский», — вторила ей Рагнеда. «Этот грубый невоспитанный простолюдин?» — скривилась Белозерская. «Только то, что мы в заброшенных землях, остановило меня, и я не попросила господина Адеркаса распорядиться выпороть этого мальчишку». «Этот грубый, невоспитанный простолюдин?» Яд и сарказм буквально переполняли голос Рагнеды. «Спас жизнь нам, сестрой, а затем и вам, притащив тебя, Даша, сюда на руках. Если бы не он, ты бы лишилась источника, в лучшем случае, в худшем, ваши кости растащили бы по лесу твари заброшенных земель. Я знаю», — взгляд старшей книжной Бежецкой заледенел, «как ты, Дарья, относишься к людям ниже себя по положению. Но чувство благодарности никогда не было чуждо благородному роду Белозерских». Щеки Дарьи, несмотря на болезненную бледность, вспыхнули румянцем. А Рагнеда перевела взгляд на прикинувшихся тихими мышками у стойки с оружием княжну с баронессой. «Наташа», — она уставилась на Лобанову. «Ладно, Адель, мы с ней чистые боевики, но тебя же готовят как контрразведчика, неужели тебя ничего не смущает?» Княжна нахмурила лоб, задумавшись. Аделина тоже задумчиво обводила комнату взглядом. «Он не простолюдин», — спустя мгновение выдала Наталья. «Если все это принадлежит Раевскому, он точно не простолюдин и герб. Это же его герб». Она кивнула на гитару, где на деке красовалось незнакомое крылатое существо с мечом в лапах. К всеобщему удивлению девушек, Рагнеда пожала плечами. «Не знаю, он не говорит. Ну и не отрицает. Но то, что Федор здесь хозяин, это точно». «Так может, он чужое присвоил?» «Хозяин сгинул, а он завладел подло». Дарья до последнего цеплялась за свою мнимую правоту. «Нет», — мотнула головой обычно молчаливая Аделина, и все уставились на нее. «Оружие», — она кивнула на стойку, — «оно использовалось часто. И у нашего проводника мозоли вот здесь». Девушка показала на грубую кожу на указательном пальце, и все посмотрели на такую же у себя на руке. Фехтование — обязательное к изучению дисциплина для детей из высшего общества. Хольмганг никто не отменял. Хольгманг — это дуэль, поединок. А поединок — единственная возможность решить вопрос чести. И использование дара или артефактов на нем не допускалось. Так повелось испокон веков. Слишком опасны и смертоносны маги в битве. Это все равно, что проводить дуэль на крупнокалиберных орудиях, поэтому и принято биться только холодным оружием без использования защиты. «У него такие на обеих руках», — продолжила баронесса. «Я еще в тайге это заметила, подумала, это от работы». Наталья сморщила носик. Ей было стыдно и обидно, что такую показательную примету заметила подруга, а не она, которую учили в академии обращать внимание на любую мелочь. Ее извиняет только то, что ей было плохо, и она находилась среди друзей, хотя, положа руку на сердце, не извиняет. Но как же трудно себе в этом признаться, а Дарья недовольно прикусила губу, упрямо мотнув головой. «И все равно я ему не доверяю». «Это твое право, Даша». Рагнеда резко поднялась. «Ну вот что я вам скажу». Она обвела серьезным взглядом подруг. «Мы в заброшенных землях, в княжестве мятеж. Неизвестно, что с нашими родными и близкими. Сейчас мы целиком и полностью зависим от Федора. Поэтому прошу умерить свою спесь. Дарья, тебя это особо касается». Боярыня недовольно поджала губки. Она хотела что-то ответить, как снаружи раздался шум. А спустя мгновение распахнулась дверь, и в комнату ввалился Раевский, на ходу скидывая с себя окровавленную рубаху. «Федя, ты ранен?» Первая от неожиданности очнулась Заряна, подскочив к нему. Наверное, потому что она больше всех ждала возвращения парня, каждый миг, каждую минуту надеясь его увидеть. Раевский, как вкопанный, встал, недоуменно оглядывая уставившихся на него девушек, потом, видимо, вспомнив, что он сам разрешил пользоваться его комнатой, кивнул. «Здравствуйте, сударыня. Приношу извинения за свой вид. Не ожидал вас здесь увидеть». Он слегка улыбнулся. «Заряна, не переживайте, это не моя кровь. А теперь еще раз прошу меня простить, мне нужно в душ». Не обращая внимания на недовольное шипение Белозерской, он стремительно прошел к шкафу, достал сверток с халатом и бельем и направился из комнаты. Уже в дверях остановился, обернулся. «Рагнеда, Заряна, ваш отец жив. Сейчас в Або в ставке великого князя». Лица девушек осветились радостью и облегчением. «Княжна», — парень посмотрел на Наталью, напряженно замершую с прямой спиной. «Ваш отец там же». Лобанова благодарно кивнула головой, ее глаза предательски заблестели. «Боярыня, баронесс, к сожалению, о ваших родственниках выяснить ничего не удалось, но, думаю, вскоре все прояснится. Через неделю мы уходим, будем пробиваться в Або. Тут оставаться небезопасно».